режим не переживет своего основателя. Процессы, которые идут в Испании, необратимы. Вот еще одно очевидное доказательство того, что фашизм не имеет будущего. Он противоречит общественным потребностям, воле народов, самой природе человека, который хочет свободы и благосостояния. Я попытался